комнате воцарилась предгрозовая тишина. Лев Константинович усиленно соображал, чего от него хотят. А потом вдруг лицо его налилось кровью, он положил перед собой на столе руки и вдруг обеими ладонями хлопнул по столешнице. — Так какого же черта его сюда притащили? Мало тут народа в колонии. С каждым голосом громкость разговора нарастала. — Да еще без чистки, наверное. Вы совсем распустились, товарищ капитан. Или это у вас, у всех, благотворительный порыв души такой? Все в периметр тащить. А может, вы устав позабыли? Может, вам звезды на погонах мешают? И, наконец, начальник взорвался. Он даже привстал со своего места, выставив напоказ обширный живот, затянутый в белую с серыми полосками рубашку. Пиджак его был ханжески расстегнут, и полы его яростно колыхались. «Надо такое придумать! Мало ли что сталкеры его притащили! В ваши обязанности входит контроль за теми, кто ходит в город и в уставе, вот в этой тонюсенькой брошюрке!» С этими словами Лев Константинович схватил со стола потрепанную бежевую книжечку и швырнул ее снова на стол. «Черным по белому написано. Проход через любой КПП разрешен только обладателям городского паспорта или в редких случаях, вызванным с разрешительной грамотой на руках лицам». Голос его, казалось, гремел на все здание, но все еще не находил предела своей громкости. «А теперь потрудитесь мне объяснить, что все это значит. Вы притащили в город человека, не только не обладающего документами, но даже с отклонениями. Да память ли он потерял? Или обвел вас вокруг пальца вместе со сталкерами, как куча идиотов? Вы...» Лев Константинович гудел, тыча пальцем в сторону Семенова. «Вы опрометчиво протащили сюда потенциального соглядатая, а может и переносчика опасного вируса. Вы совсем засиделись здесь в теплых местах. Забыли, что такое зоны?» Начальник хватанул кулаком в стол так, что стекла большого окна за его спиной задрожали. «Или мне это просто показалось?» 5 минут у вас на разъяснение!» Голос его дрогнул, и он закашлялся, после чего яростно схватил со стола графин, небрежно разлив на стол воду, наполнил стакан и махом опрокинул его. Красный как рак Семенов глубоко вздохнул и одними губами прошипел: «Ну, ерема! Ящиком хрен отделаешься!» И только потом в полный голос прокашлялся. «У парня необычные способности. Он чувствует тварей. Дважды вытаскивал команду. Еремеев лично просил проверить его. Хочет перетащить к себе». «Да уж!» Хозяин кабинета попытался расстегнуть верхнюю пуговицу рубахи. Толстые пальцы его с этим не справились, поэтому он почти сразу рванул воротник в сторону. Пуговица с хрустом отлетела. После чего Лев Константинович взял со стола пачку сигарет, насколько я видел, обычная прима, вставил одну из них в рот, нервно несколько раз чиркнул спичкой, пока та не зажглась, полной грудью втянул дым и тяжело сел в кресло. «Не тот ли это Еремеев?» Многозначительно и гораздо более спокойно проговорил он. «Он самый», — поспешно вставил капитан. «В обезьянник», — отрезал Лев Константинович. «А вам, капитан, на пост. И постарайтесь впредь не совать свою голову в авантюры. Скажите Губареву, чтобы тщательно почистил этого вашего спасателя. Вы не занимаете меня больше». Офицер коротко кивнул и, развернувшись на каблуках, сделал шаг к двери, цепляя меня за плечо. «Да», — окликнул его начальник. Его лицо уже скрылось в облаке вонючего дыма. Сигарету он наполовинил в три затяжки. «Объявляю вам строгий выговор, без занесения. Впредь в администрацию, без звонка и санобработки никого не приводить. Да и вообще, из зоны никого водить не стоит. Вам все ясно, Аркадий Петрович?» Последние слова хозяин кабинета словно выплюнул. «Хорошо, я понял». Семенов на секунду задержался, но не повернул головы в сторону собеседника. «Это все?» «Да, это все. Можете исполнять».